Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Кимпинскас. Вальдемарес Вальдемарович. Лекарство и человек. Победы, надежды, опасности, поражения. Москва. Издательство «Знание». 1984 год. Содержание. Лекарство, пища, яд, многовековой путь исканий. Макро- и микромир, конфронтация и сосуществование. Неожиданные действия лекарств. Лекарство и нервная деятельность. Как помочь сердцу. Лекарство в домашней аптечке и внутри нас. Лечение безопасности. Влияние лекарств на организм и процессы взаимодействия организма с лекарствами издавна были предметом пристального внимания врачей. Автор не только популярно излагает сведения медико-биологического плана, но также дает практические рекомендации об особенностях хранения в домашней аптечке и сроках использования назначенных врачом препаратов для самого широкого круга читателей. Предисловие. Круг проблем, поднятых автором рукописи, чрезвычайно широк и в высшей степени актуален для массового читателя. Это влияние лекарств на организм человека и взаимодействие организма с лекарством. В книге представлена широкая историческая панорама развития медицины и фармакологии, впечатляющая картина развития научных знаний именно в областях, которые касаются всех и каждого. Усилиями ученых-специалистов из природных веществ извлечено, а затем и синтезировано, множество различных фармакологических препаратов. С каждым годом применение лекарственных средств, включая и сильнодействующие, возрастает с быстротой, вызывающей опасения. Их применение далеко не всегда целесообразно и научно обосновано. Так, например, известно, что в США более половины принимаемых лекарств используется без видимых на то оснований. Возникает закономерный вопрос, когда лекарство благо и когда оно яд? Автор, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории реабилитации в научно-исследовательском институте физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы при Каунасском медицинском институте, делится с читателем своей тревогой по поводу невызванного необходимостью применения лекарств и дает полезные сведения и рекомендации. На ярких, порой остро-драматических примерах раскрываются опасные последствия нарушений веками сложившегося природного равновесия, обеспечиваемого биоценозами, то есть природными сообществами животных, растений, микроорганизмов, которые могут быть разрушены в результате хозяйственной деятельности в век НТР. Вред, нанесенный человечеству неконтролируемым применением ядохимикатов, достаточно хорошо известен. Вредоносное воздействие ДДТ и других инсектицидных, от латинского «инсектицид» – убийца насекомых, химических препаратов, уже сказалось на здоровье многих людей. Не меньший вред людям наносит также бесконтрольное употребление ряда сильнодействующих лекарств. Среди них автор особо выделяет противомикробные средства. Некоторые из них обладают такой эффективностью, что при неграмотном применении убивают не только болезнетворные микроорганизмы, но и сапрофитную микрофлору, совершенно необходимую для нормальной жизнедеятельности человеческого организма.